Гордыня. В сказках герою на пути к счастью, как правило, приходится подвергнуться испытаниям. Как в поговорке «прошел человек огонь, воду и медные трубы», то бишь испытания властью, деньгами и славой. Глядя на общественных деятелей, можно заметить, что очень мало кто из них прошел эти испытания достойно. Но судить других всегда легче. Человеку, отправившемуся в путь, испытаний не избежать, и они регулярно встречаются по дороге. Я же стараюсь их обойти, либо останавливаюсь в надежде, что может напасть как-то сама минует. Вот так и стою на пороге славы, в боязни своего высокомерия и тщеславия. Ведь вылезут обязательно, знаю себя, но все равно мучаюсь, так как очень хочется. Тут и случай испытательный подвернулся. Ко мне на консультацию барышня-москвичка записалась. Специально из столицы приехала. Ну как тут не загордиться? Ожидая гостью, я долго приводила себя в приличный вид, даже к косметологу сходила и юбку надела, чтобы не ударить в грязь лицом. Навесив на себя украшения и наполнившись чувством важности, во всеоружии приветствовала посетительницу. Пригласив ее в комнату, сама величественно прошла к своему месту и села. Мимо! Грохнувшись на пол и ударившись головой о стенку, в грязь лицом наоборот, я сразу осознала, что задирать нос плохо, прямо сказать, недостойно знаменитой сказочницы. Тут с меня вся спесь-то и слетела. Я расслабилась, сняла украшение, села на пол и продолжила разговор. В глазах плыли звезды, тупо болел затылок, но я держала лицо, потом поплачу. Ничто так не отвлекает от страдания, как переключение внимания на что-то интересное. Работая, совсем забыла о боли и, лишь закрыв дверь за довольной москвичкой, вспомнила, что надо бы поплакать, и пустила слезу. «Чего ревешь? Она тебя побила?» — выразил сочувствие ковбой, окопавшийся на кухне. «Я упала!» «Когда ты успела? Ведь только дверь закрыла». «В самом начале, 2 часа назад, я села мимо стула, грохнулась на пол, да вдобавок ударилась головой об стену». «А поплакать решила сейчас». Спокойно, без капли сострадания, сказал он. «Да ведь все уже прошло». «А тебе что, трудно меня пожалеть?» — обиделась. «Потрогай, какая шишка вскочила». «Да нет никакой шишки». Обняв, он коснулся головы. «Ах так?» — возмутилась и залилась слезами еще горше. «Ты меня не любишь!» — сделала почти неоспоримый вывод из разговора и надулась. «Вот те раз!» — растерялся он от неожиданного поворота. «Ну ладно, давай сюда твои шишечки!» И он обнял меня крепче.